Глава 17. У папиной дочки есть маленький секрет. Ханна крутилась перед зеркалом в своей комнате, придирчиво оглядывая себя со всех сторон. Должно быть, в витринах мола она видела искаженное отражение, и сейчас она выглядела худой и красивой, хотя... Или ей показалось, кожа слишком пористая? И не косят ли глаза? Снова на взводе, она открыла ящик комода, достала огромный пакет чипсов с солью и перцем. Она отправила в рот целую кучу, прожевала и на этом остановилась. Послание от Э заставили ее вспомнить давно забытую привычку заедать стресс. Нет, она не собиралась этого делать, тем более в присутствии отца. Она убрала пакет с чипсами и снова выглянула в окно. Где же он? Прошло почти 2 часа с тех пор, как мама вызвала ее из молла, но тут она увидела, как на подъездной аллею, петлявшую среди деревьев, свернул темно-зеленый Range Rover. Автомобиль ловко маневрировал на поворотах, сразу было видно, что за рулем сидел местный, который знал здесь каждую кочку. В детстве они с отцом катались на санках по этой дороге. Он учил ее управлять телом, чтобы не опрокидываться на виражах. Ханна вздрогнула от звонка в дверь. Карликовый пинчер Кроха яростно залаял, когда раздался второй звонок. Лай стал еще более высоким и нервным, как только звонок прозвенел в 3-й раз. «Иду», — проворчала Ханна. «Привет», — сказал отец, когда она распахнула дверь. Кроха кинулся ему в ноги. «Привет и тебе». Отец нагнулся и взял собачку на руки. «Кроха нельзя», — скомандовала Ханна. «Да все нормально». Мистер Марин погладил носик пинчера. Ханна купила Кроху вскоре после того, как ушел отец. «Ну?» Отец неловко мялся на крыльце. В угольно-сером деловом костюме и галстуке в красно-голубую полоску он будто приехал прямо с совещания. И долго он собрался так стоять. Ханне казалось забавным приглашать отца в его собственный дом. «Можно?» — начал он. «Зайдешь?» В унисон с ним произнесла Ханна. Отец нервно рассмеялся. Ханна не понимала, хочет ли обнять его. Отец шагнул вперед, и она попятилась, наткнувшись на дверь. Пришлось притвориться, будто она сделала это нарочно. «Входи», — сказала она, не скрывая раздражения в голосе. Они стояли в прихожей, и Ханна чувствовала на себе его взгляд. «Я очень рад тебя видеть», — сказал отец. Ханна пожала плечами. Жаль, что нельзя было закурить, она не знала, куда деть руки. «Да. Ты хотел взять какие-то финансовые бумаги? Они готовы». Он прищурился, пропуская ее слова мимо ушей. «Я все хотел спросить тебя в прошлый раз. Твои волосы, ты что-то сделала с ними, да? Они стали короче?» Она ухмыльнулась. «Темнее». Мистер Марин взмахнул рукой. «Точно. И теперь ты без очков». «Я сделала ласик». Ханна неотрывно смотрела на него 2 года назад. Примечание. Ласик. Лазерный кератомилис. Современный вид коррекции зрения при помощи эксимерного лазера. Конец примечания. О, отец сунул руки в карманы. Ты как будто недоволен. Нет, поспешно произнес он, просто ты стала другой. Ханна скрестила на груди руки. Когда родители разводились, Ханна решила, что это из-за нее, потому что она толстая, неуклюжая, уродливая. Встреча с Кейт убедила ее в этом. Отец нашел себе новую дочь. Променял дурнушку на красавицу. После кошмара в Аннаполисе отец еще пытался напоминать о себе. Поначалу Ханна шла на контакты и даже пару раз общалась с ним по телефону, правда, хмуро односложно. Мистер Марин старался выведать, что не так, но Ханна стеснялась говорить об этом. Постепенно телефонные звонки стали раздаваться все реже, а потом и вовсе прекратились. Мистер Марин прошел вперед, половицы поскрипывали под его ногами. Ханне показалось, что он оценивал перемены в доме. Заметил ли он, что в прихожей над столиком в миссионерском стиле больше не висела черно-белая фотография Ханны с отцом, и что ее место заняла литография женщины в позе йоги «Приветствие солнцу», которую отец ненавидел, а мама обожала. Отец плюхнулся на диван в гостиной, хотя никто и никогда гостиной не пользовался, в том числе и он сам. Темная, перегруженная мебелью и безвкусными восточными коврами, она не вызывала ощущения уюта, да еще и пахла чистящим средством «Андест». Хане ничего не оставалось, как последовать за ним и присесть в углу на оттаманку с ножками в виде лап грифонов. «Как поживаешь, Ханна?» Она поджала под себя ноги. «Хорошо. Я рад». Снова тягостное молчание. Ханна услышала, как лапки крохи застучали по полу кухни, и он стал лакать воду из миски своим маленьким язычком. Ей хотелось, чтобы тишину прервало хоть что-нибудь. Телефонный звонок, сработавшая пожарная сигнализация, очередное сообщение от Э, что угодно, лишь бы освободиться от этой неловкости. «А ты как?» — спросила она наконец. «Неплохо». Отец схватил с дивана маленькую подушку с кисточками и рассмотрел ее с расстояния вытянутой руки. «Какие же уродливые эти вещицы!» Ханна могла бы с ним согласиться, но разве подушки в доме Изабель были произведениями искусства? Отец поднял на нее взгляд. «Помнишь свою любимую игру? Ты раскладывала на полу подушки и перепрыгивала с одной на другую, потому что пол был раскаленной лавой». «Пап!» Ханна сморщила носик и подтянула колени к груди. Он сжал подушку в руках. «Ты могла играть часами». «Мне было 6 лет, пап!» «А помнишь Корнелиуса Максимилиана?» Подняв голову, Ханна увидела озорные искорки в отцовских глазах. «Пап!» Он подбросил подушку в воздух и поймал ее. «Что, не надо о нем, да? Это было слишком давно?» Она гордо вскинула подбородок. «Возможно». И все же Ханна мысленно улыбнулась. Корнелиус Максимилиан был шуточным персонажем, которого они придумали после просмотра фильма «Гладиатор». Ханна гордилась тем, что ее повели на такой взрослый и жестокий фильм, но кровавое зрелище оказалось невыносимым для 10-летней девочки. Она знала, что ночью не сможет уснуть, поэтому отец решил развеселить ее, сочинив сказочного Корнелиуса. Это был единственный пес, пудель, хотя иногда он становился бостонским терьером, который мог драться на гладиаторском ринге. Он бил тигров, рвал в клочья других грозных соперников. Он мог все, даже возвращать к жизни погибших гладиаторов. Так у них появился общий герой Корнелиус. Они говорили о том, чем он занимается в свободное от боев время, какие ошейники ему нравятся, соглашались с тем, что ему необходима подружка. Иногда Ханна с отцом вспоминали о Корнелиусе при маме, и та неизменно спрашивала: «Что? Это кто?» Хотя они тысячу раз объясняли ей, что это шутка. Когда у Ханны появился Кроха, она подумывала о том, чтобы назвать его Корнелиусом, но отказалась от этой идеи. Более и без того было достаточно. Отец откинулся на спинку дивана. «Мне очень жаль, что все так сложилось». Ханна сделала вид, будто изучает свой французский маникюр. «В каком смысле?» «Ну, в смысле между нами». Отец прочистил горло. «Извини, что я так редко общался с тобой». Ханна закатила глаза. Все это попахивало внеклассным мероприятием. «Хм, невелика беда». Мистер Марин постучал пальцами по журнальному столику. Похоже, ему тоже было неуютно. «Хорошо». «Так все же, почему ты украла машину отца своего парня? Я спрашивала у мамы, но она ничего не знает». «Сложно объяснить», — поспешно ответила Ханна. «Надо же, какая ирония судьбы. Когда родители развелись, Ханна пыталась придумать способ заставить их снова влюбиться друг в друга, как это сделали сестры-близнецы в исполнении Линдси Лохан в фильме «Ловушка для родителей». Надо же! Оказалось, для этого нужно было всего лишь несколько раз попасть под арест». «Расскажи», — ласково произнес мистер Марин. «Вы что, поссорились? Ты была расстроена?» «Может быть». «Он порвал с тобой?» Ханна жалобно вздохнула. «Откуда ты знаешь?» «Если это так, возможно, он не стоит того, чтобы за него бороться». Ханна не верила своим ушам. Неужели он произнес это? Может быть, она ослышалась? Или ей померещилось? «Ты думал о том, что произошло с Эллисон?» — спросил отец. Ханна опустила взгляд. «Наверное, да». «В это невозможно поверить». Она снова судорожно вздохнула и вдруг почувствовала, что вот-вот заплачет. «Я знаю». Мистер Марин заерзал, и диван издал странный пукающий звук. Раньше отец мог бы пошутить по этому поводу, но сейчас промолчал. Знаешь, какое у меня самое теплое воспоминание об Элисон?» «Какое?» — тихо спросила Ханна и мысленно взмолилась о том, чтобы он не сказал, когда вы вместе приехали в Анаполис, и она подружилась с Кейт. «Это было летом. Кажется, вы переходили в 7-й класс. В тот день я повез вас с Элисон в Авалон, помнишь?» «Смутно», — сказала Ханна, хотя и помнила, что переела тогда соленых ирисок, что выглядела толстой в бикини на фоне худющей Эли, и что мальчишка-серфингист пригласил Эли на фейерверк, но она отказала ему в последнюю минуту. «Мы сидели на берегу. Неподалеку от нас расположилась девочка и мальчик. Вы с Элли знали эту девочку по школе, но она была не из вашей компании. У нее на спине как-то хитро была закреплена бутылка с водой, она пила из нее через соломинку. Элли болтала с ее братом и не обращала на нее внимания». Ханна вдруг отчетливо вспомнила это. На побережье нередко можно было встретить жителей Роузвуда. И той девчонкой была Мона. С ней отдыхал ее кузен. Или он показался симпатичным, поэтому она подошла и заговорила с ним. Мона чрезвычайно обрадовалась тому, что Элли снизошла до нее, но Элли сказала: «Привет, моя морская свинка пьет воду из такой же бутылочки». «Это твое самое любимое воспоминание», — выпалила Ханна. Сама она постаралась вычеркнуть его из памяти, так же, как и Мона. «Я еще не закончил», — сказал отец. «Элисон побежала к воде с этим мальчишкой, а ты осталась и заговорила с девочкой, которая явно расстроилась из-за того, что Элли ушла. Не знаю, о чем вы говорили, но ты вела себя очень мило. Я по-настоящему гордился тобой». Ханна поморщилась. Она сомневалась в том, что вела себя мило. Наверное, просто не выражала открыто свою неприязнь. После истории с Дженной вредности в Ханне заметно поубавилась. «Ты всегда была вежлива со всеми», — продолжил отец. «Нет», — тихо произнесла она. Она помнила, как рассказывала отцу о Дженне. «Ей нельзя верить, пап. Она рвется получить ту же роль в мюзикле, на которую претендует Элли, но ты бы слышал, как она поет, как настоящая корова». Или: «Пусть Дженна Кавану и пишет контрольные на пятерке и 12 раз подтягивается на турнике, но все равно она неудачница». Отец всегда умел слушать, не сомневался в ее доброте и даже предположить не мог, что она говорила кому-то гадости. Вот почему она так испугалась, когда спустя несколько дней после катастрофы с Дженной услышала от отца неожиданный вопрос. Они ехали в магазин, как вдруг он повернулся к ней и сказал: «Постой-ка. Та девочка, которая ослепла, это она поет как корова, верно?» При этом он посмотрел на нее так, словно обо всем догадался. Ханна онемела от страха, притворно закашлялась, а потом ловко сменила тему. Отец встал с дивана и подошел к миниатюрному роялю. Он поднял крышку, и в воздух взметнулось легкое облачко пыли. Когда он нажал на клавишу, раздался резкий металлический звук. «Полагаю, мама уже сказала тебе, что мы с Изабель женимся?» У Ханны замерло сердце. «Да, она упоминала об этом. Мы планировали свадьбу на лето. Жаль, только Кейт не будет. Она уезжает на летние подготовительные курсы в Испанию». Ханна ощетинилась, услышав имя Кейт. «Бедняжка, должна ехать в Испанию». «Мы бы хотели, чтобы ты тоже была на свадьбе», добавил отец. Ханна не ответила, но он продолжил: «Если сможешь. Я знаю, это немножко странно, но мы могли бы обсудить это. Я бы предпочел, чтобы ты говорила со мной, а не крала машины». Ханна фыркнула. Как он посмел предположить, что кража имела какое-то отношение к нему и его глупой женитьбе? Впрочем, она тут же спохватилась. Неужели так и было? «Я подумаю», — сказала она. Отец пробежал пальцами по крышке рояля. «Я пробуду в Филадельфии все выходные, а на субботу заказал для нас ужин в Лёбекфен». «Правда?» — невольно вырвалась у Ханны. Она всю жизнь мечтала попасть в Лёбекфен, знаменитый французский ресторан в центре Филадельфии. Спенсер и Элли были там с родителями и вечно жаловались. «Ужасное место», — говорили они. «Даже нет меню на английском. Полно старух в жутких мехах с хвостами и мордами». Но для Ханны этот ресторан оставался верхом гламура. «Я забронировал тебе номер в отеле 4 сезона», — продолжал отец. «Знаю, тебе сейчас нелегко, но мама сказала, что это тебя отвлечет». «Серьезно?» — Ханна захлопала в ладоши. Она обожала дорогие отели. «Там есть бассейн». Отец игриво улыбнулся. В детстве Ханна прыгала от восторга, когда они останавливались в отелях с бассейнами. «Ты могла бы приехать в субботу днем и поплавать». Ханна тотчас сникла. «В субботу был Фокси». «А можно перенести на воскресенье?» «Нет, только в субботу». Ханна закусила губу. «Тогда я не смогу». «Почему?» «Просто в субботу танцевальные вечеры, для меня это важно». Отец сложил руки на груди. «И мама разрешает тебе ходить на танцы после того, что ты натворила? Я думал, ты под домашним арестом». Ханна пожала плечами. «Я покупала билеты заранее, они дорогущие». «Мне очень нужно, чтобы ты приехала», — мягко произнес отец. «Я бы хотел провести с тобой выходные». Отец выглядел искренне расстроенным. Казалось, он готов был расплакаться. Но и Ханна хотела провести с ним выходные. Он не забыл пол из раскаленной лавы, ее мечту побывать в Лёбекфен, любовь к роскошным отелям с бассейнами. Интересно, есть ли у них скейт, шутки, понятные только им двоим? Хорошо бы их не было. Она хотела оставаться неповторимой. «Ну, думаю, я могу все отменить», — наконец ответила она. «Отлично», — отец улыбнулся. «Ради Корнелиуса Максимилиана», — добавила она, смущенно взглянув на него. «Еще лучше». Ханна смотрела, как отец садится в машину и медленно отъезжает от дома. Теплое волнующее чувство разливалось в ней. Счастливая, она даже не вспомнила о чипсах. Ей хотелось порхать в танце по всему дому. Наверху зажужжал мобильник, и она очнулась. Дело было не в проворот. Предупредить Шона, что она не пойдет на Фокси, позвонить и сказать об этом Моне, а еще подобрать сногсшибательный наряд для ресторана. Может, сгодится то милое платьице с поясом от теории, которая ждала своего часа? Она подбежала к мобильнику, открыла крышку и нахмурилась. Там было сообщение. 4 простых слова. Ханна Марин искалечила Дженну. Что подумает о тебе папочка, если узнает об этом? Я наблюдаю за тобой, Ханна, и советую делать то, что я велю.